6 июля 1908 года. 11:45. Санкт-Петербург. Зимний дворец, рабочий кабинет канцлера Российской империи. Присутствуют. Императрица Всероссийская Ольга Александровна Романова. Князь-консорт и генерал-лейтенант Александр Владимирович Новиков. Канцлер Российской империи Павел Павлович Одинцов. Первый заместитель начальника СИП, полковник СИП Евгений Петрович Мартынов. Начальник загранразведки, полковник СИБ Игорь Михайлович Баев. Посол доброй воли Британской империи, принцесса Виктория Великобританская. Посол Германской империи, граф Фридрих Якоб Людвиг Вильгельм Йоаким фон Пурталис. «Итак», — перекрестившись, сказал канцлер Одинцов, «наконец с североамериканским континентом восстановилась телеграфная связь, и стали известны подробности произошедшего с Нью-Йорком. Удар кометы просто стер этот город с лица земли. Развалины завалены трупами и объяты пожарами. Погибло не менее 4 миллионов человек. Еще 2 миллиона ранены, остались без крова и средств к существованию. Точную оценку ущерба произвести невозможно, ибо американская морская пехота еще ведет зачистку руин от обосновавшихся там банд. В основном последователей Робин Гуда и Джека Потрошителя интересуют руины банков и особняков богатых людей, которые они разбирают под прицелом кольтов и винчестеров, согнав в кучу остатки мирного населения. Хоть бумажные доллары сгорели в пепел, золотые слитки и монеты пребывают во вполне исправном состоянии. Самые умные и осторожные, собрав награбленные, уже удалились в освояси, ибо город оцеплен войсками только с запада и юга, а жадные еще пытаются выцарапать себе дополнительный гешефт с риском угодить на виселицу или под расстрел». Сделав паузу, он глубоко вздохнул и продолжил. «Но самое главное в том, что в Америке сейчас разгорается банковская паника. До 28 числа прошлого месяца Нью-Йорк был самым крупным финансовым центром североамериканских Соединенных Штатов, а в остальных местах либо действовали филиалы нью-йоркских банков, либо местные банки имели с ними теснейшую связь. Теперь все это уничтожено. Чековые книжки большого числа состоятельных американцев и множество предприятий превратились в ничто. Листками из них даже в сортире не подотрешься, ибо бумага не подходит по фактуре. Также в небытие испарилось огромное количество банковских вкладов. Люди, годами копившие на свадьбу сына, на старости, на похороны, в одночасье остались ни с чем. По разным оценкам, полностью уничтожено от четверти до трети всей финансовой системы, а остальная ее часть в глубоком шоке. Банки закрываются один за другим, ибо напуганные вкладчики забирают деньги из всех банковских учреждений, а не только из тех, что были аффилированы с нью-йоркскими воротилами. Вслед за банками в самом ближайшем будущем начнут останавливаться промышленные предприятия, после крушения банковской системы, оставшейся без оборотных средств. По образцу предыдущих подобных потрясений можно предсказать, что в Америке грядет продолжительная депрессия на 5 или даже 10 лет. Да и то в прошлые разы, во время Чикагского и Бостонского пожаров, уничтожению подверглась только собственность, что вызвало крах страховых компаний и небольшой части аффилированных с ними банков, а отнюдь не само ядро финансовой системы. Так что, государыня императрица Ольга Александровна, наш план Z по выкачиванию из североамериканских штатов инженерно-технического персонала с целью ускорения нашей собственной индустриализации обретает реальные контуры. «Да, Павел Павлович», — согласилась Ольга, — «ваш план хорош, а значит, быть посему. С дядей Вилли я уже договорилась, так сказать, по-родственному. Германская империя будет нашим главным агентом в североамериканских штатах, а мы за это поможем им как следует подготовиться к рывку в Аргентину, Боливию, Парагвай и Чили. И, кстати, эти планы по проникновению тихой сапой на заднеамериканский двор облегчаются грядущим американским кризисом. И тут, как говорит мой канцлер, главное не упустить момент, когда вчера было рано, а завтра станет поздно. Итак, дерзайте, господа. У вас на руках каре тузов, а у оппонента мелочь в разнобой». «О да», — кивнул Фридрих фон Пурталис. «Мой кайзер согласен мобилизовать корабли североамериканской линии и превратить их в эвакуационные транспорты доставляющие туда так называемую гуманитарную помощь, а обратно ваших новых подданных, изъявивших желание наполнить собой пустоту ваших бескрайних просторов. Мы надеемся, что, насытив свой аппетит североамериканцами, вы хоть ненадолго прекратите заманивать свою бездонную страну немцев». «Мы никого к себе не заманиваем, герр Пурталис», — пожал плечами канцлер Одинцов. «Те, кто нас знает, сами к нам приходят. Мы их просто не гоним. Места у нас много, поселяйся и живи. Только подчиняйся нашим законам, будь верен нашему государству и плати налоги. И тогда никому не будет дела до того, что ты по крови — русский, немец, француз, янки или китаец». «Так и есть», — подтвердила императрица. «Мы без всяческого предубеждения примем всех поселенцев, невзирая на их национальность и цвет кожи, и ориентируясь только на их человеческие свойства. Погибших в этой катастрофе следует оплакать, а выжившим нужно предоставить возможность продолжать жизнь в человеческих условиях. Павел Павлович и Евгений Петрович, поскольку кандидаты в наши новые подданные не владеют русским языком и не знают наших обычаев, необходимо организовать несколько специальных центров подготовки. Там новоприбывшим преподадут основы русского языка и коллективного общежития, а также проведут сортировку фермеров на поселение в Сибирь, рабочих и инженеров на заводы, а плевелы и прочую сорную траву обратно по месту предыдущего жительства. А вы, Игорь Михайлович, должны усилить работу по нашим врагам. Не все они попали под горячую руку Творца. Но вы меня поняли. Чем больше мы сделаем сейчас, когда у наших врагов все перемешано и перепутано, тем проще нам будет потом». «Кстати», — сказал канцлер Одинцов, — «мистер Рузвельт прислал телеграмму с извинениями». «Наплевать», — резко отмахнулась Ольга. «Этого человека для меня больше не существует. Передайте ему, что он может заказать для себя самый лучший некролог. Повод для его публикации организуется в самое ближайшее время. Президент, даже не попытавшийся спасти 4 миллиона своих сограждан и отмахнувшийся от предупреждения, как от досадной помехи, достоин того, чтобы упокоиться в одной братской могиле вместе с жертвами случившейся катастрофы. Дикси, я так сказала».